Вы слушаете «Радио России» Иваново. Добрый день. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня 17 июля, пятница. На часах студии 11 часов 17 минут. Вас приветствует звукооператор прямого эфира Иван Конов и я, ведущий Михаил Шор. Очень было много вопросов, очень много было обращений для уполномоченного по правам человека в Ивановской области. И сегодня мы решили сделать очень-очень полезную, нужную и интересную передачу с начальником отдела по обеспечению деятельности уполномоченного по правам человека в Ивановской области Князевым Владимиром Ильичем. Добрый день. Добрый день. К сожалению, с нами сегодня должна была быть еще Светлана Анатольевна Шмелева, уполномоченная по правам человека, но она сейчас находится на семинаре по правам человека, на очень-очень важном и известном мероприятии, но все обращения, которые сегодня поступят в рамках нашей программы, мы ей, конечно же, передадим. Да, обязательно. Давайте тогда оговорим нашу сегодняшнюю тему. Я понимаю, что тема очень серьезная, и в первую очередь она касается взаимодействия с правоохранительной системой. Конечно же, мы сегодня будем говорить и про защиту прав людей, но начать хотелось бы чуть с другого. Буквально несколько месяцев назад, в марте этого года, был принят федеральный закон, который регламентирует деятельность региональных уполномоченных по правам человека. И вот, насколько я знаю, сейчас уже внесены поправки в наш областной закон по уполномоченным по правам человека. И вот хотелось бы уточнить, потому что со Светланой Анатольевной Шмелевой мы затрагивали частично эту тему несколько передач назад. А вот на сегодняшний день у нас какие уже внесены изменения в региональный закон и что вообще это дает для рассмотрения обращений граждан? Есть ли плюсы? Да, однозначно. Поскольку региональное законодательство должно соответствовать федеральному, то в связи с принятием 48-го федерального закона возникла необходимость внесения поправок и в наш областной закон об уполномоченном по правам человека в Ивановской области. Благодаря оперативной работе депутатов Ивановской областной думы в наших непростых условиях уже в июне был принят закон о внесении соответствующих изменений. Такая процедура проходит сейчас во всех регионах. Все это позволяет прежде всего установить единые принципы организации деятельности региональных уполномоченных и закрепить общее начало их взаимодействия с органами государственной власти. Прежде всего, с федеральными, а также расширить и закрепить функции регионального омбудсмена. В наш областной закон были внесены такие изменения, как порядок приема и рассмотрения обращений граждан, сроки рассмотрения этих обращений, порядок рассмотрения, взаимодействие с органами государственной власти и расширенные права и полномочия регионального омбудсмена. Так, уполномоченному предоставлено право рассматривать жалобы на территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, действующих на территории Ивановской области. Это, например, управление ФСИН, МВД, Федеральная служба судебных приставов, другие. Органы государственной власти или иных государственных органов Ивановской области. Это в качестве примера можно привести, допустим, Департамент здравоохранения, Департамент образования. Органы местного самоуправления, иные муниципальные органы, организации, действующие на территории Ивановской области и наделенные отдельными государственными или иными публичными полномочиями. Так, уполномоченные также получили право обращаться в соответствующие компетентные государственные или муниципальные органы с ходатайством о возбуждении дисциплинарного производства или рассмотрении вопроса об уголовном преследовании в отношении должностного лица государственного органа, муниципального органа, в решениях или действиях которого усматривается нарушение прав и свобод человека, а также возбуждение производства по делу об административном правонарушении в отношении организации, в решениях или действиях которых также усматривается нарушение прав и свобод человека. Но все-таки основное – это, наверное, то, что законодательством теперь урегулированы взаимоотношения регионального уполномоченного и федеральных органов власти. А много вообще поступает обращений от граждан к уполномоченному вот именно в отношении федеральных органов власти? Практически половина. Если привести статистику за 2019 год, то в адрес уполномоченного поступило порядка 480 письменных обращений. Из них 209 обращений – это как раз на территориальные органы, федеральных органов исполнительной власти. Сюда входят органы внутренних дел, службы судебных приставов, службы исполнения наказаний. Традиционно большую часть от этого количества составляют жалобы осужденных. Их было чуть свыше 100. Около 50 жалоб было на действия сотрудников органов внутренних дел и 20 жалоб на действия судебных приставов. Ну, были также обращения и по Пенсионному фонду, Следственному комитету и другим. Если взять статистику за первые полгода текущего года, ситуация не изменилась. Половина от поступивших письменных обращений, она как раз на федеральные органы. Всего было 215 обращений, из них 104 на федеральные органы власти. Опять же, прежде чем задавать следующий вопрос, я бы хотел обратиться к нашим радиослушателям. Если у вас есть вопросы, может, какие-то жалобы, предложения для офиса уполномоченного по правам человека, вы в прямом эфире можете их нам рассказать по телефону 93-69-20. Вы всегда знаете, что наши эфиры с офисом уполномоченного созданы для того, чтобы помогать вам и в прямом эфире, и сразу же после прямого эфира. Поэтому 93-69-20. Если есть вопросы, задавайте, не стесняйтесь. А мы переходим, опять же, к следующим нашим вопросам. А вот чаще всего, да, какие вопросы поднимают граждане в своих жалобах на действия сотрудников полиции? Что касается действий сотрудников полиции, то основные вопросы, которые поступают к уполномоченному, это вопросы по получению гражданства. На действия сотрудников органов следствия и дознания по рассмотрению заявления о преступлениях, на необоснованное ведение следствия или длительные сроки расследования уголовных дел. Изредка поступают жалобы на условия содержания в местах принудительного содержания органов внутренних дел, такие как камеры для административно задержанных в дежурных частях, изоляторах временного содержания или специальных приемниках, где отбывают наказание в виде административного ареста. Больной темой продолжают оставаться жалобы граждан на бездействие полиции при обращении на действия соседей, которые нарушают тишину и покой в ночное время. Вот да, это очень-очень важный такой вопрос. У нас есть звонок, а потом мы к нему вернемся. Добрый день, слушаем вас. Слушаем вас, здравствуйте. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос к вам. Мы живем двое на участке. У нас, значит, сейчас сделано как? Сосед у нас где-то вообще пропал. И чтобы нам кого-то прописать, нам надо его найти. Дом частный. А как нам можно сделать, чтобы так мы имели две книги домовые, хотя они у нас есть. А когда обращаемся мы в полицию, нам говорят, что нет, давайте вызывайте другого хозяина, чтобы он дал разрешение на прописку. Законно ли это? У меня к вам предложение. Вы оставьте, пожалуйста, свои координаты. Наши сотрудники с вами свяжутся, выяснят более подробно всю необходимую информацию. И при необходимости мы обратимся в ваших интересах в органы внутренних дел. Сейчас наш замечательный звукооператор прямого эфира Иван Коннов запишет ваш контактный телефон. Сразу же после нашего эфира юристы уполномоченного по правам человека обратятся к вам, свяжутся с вами, уточнят детали. И я думаю, что уже можно будет решить этот вопрос более четко. Вот пока у нас Иван записывает телефон, мне бы хотелось опять же предложить нашим радиослушателям, если у вас тоже вот такие интересные вопросы, вы тоже, пожалуйста, их рассказывайте нам, делитесь с нами, чтобы после эфира юристы Офиса Уполномоченного по правам человека могли с вами связаться, потому что, насколько я знаю, консультанты юриста аппарата, они могут ответить и на социальные вопросы, и на вопросы по нарушениям нарушению прав должностными лицами, и на нарушение трудовых прав, и на пенсионное законодательство. Поэтому обращайтесь, не стесняйтесь, в этом нет ничего страшного. Главное, знаете, что вот в течение этого часа сейчас у нас телефон прямого эфира 93-69-20, и наш гость, начальник отдела по обеспечению деятельности уполномоченного по правам человека в Ивановской области Князев Владимир Ильич постарается помочь или во время эфира, или же сразу после эфира с вами свяжутся юристы Офиса Уполномоченного. Все так? Да, конечно. Опять же, мне бы хотелось обратиться к тем, кто стесняется позвонить или кто не может приехать в офис уполномоченного, который находится у нас в городе Иваново на улице Театральный, дом 16, кабинет 10, вы всегда можете написать письменное обращение, всегда сможете это сделать. Индекс простой, 153-00, город Иваново, улица Театральная, дом 16, кабинет 10. Пишите уполномоченному по правам человека в Ивановской области. Вам обязательно ответят. Если же у вас есть доступ в интернет, то вы вполне можете отправить письмо на электронную почту, тоже почта достаточно простая, upch37@ivanovooblast.ru. Всегда сможете написать, всегда сможете обратиться. Но, опять же, мне бы хотелось, чтобы вы тоже участвовали в нашем разговоре сегодня, потому что вот мы сразу же, через несколько минут после зарядки будем говорить о том, что же делать, если соседи нарушают тишину и покой в ночное время, потому что это сейчас очень актуальная проблема. Многие сейчас укладываются спать с открытыми окнами, потому что бывает очень жарко, и мы с вами опять же слышим, как у каких-то, может быть, нетрезвых соседей, у кого-то еще играет музыка. Это безумно просто убивает сон, злит. А у некоторых маленькие дети. Это просто невозможно, это очень большая проблема. К ней мы вернемся сразу же после небольшой зарядки. А вы, пожалуйста, запишите наш телефон прямого эфира 93-69-20. И сразу же после нашей зарядки мы вернемся и будем ждать ваших звонков, ваших вопросов. У нас сегодня в студии начальник отдела по обеспечению деятельности уполномоченного по правам человека в Ивановской области Князев Владимир Ильич. Пока вот у нас шла небольшая зарядка, поступило еще одно обращение от очень уважаемого нашего жителя Ивановской области. У него были вопросы по воде. Мы записали его контактный телефон. Его контактный телефон сразу же после эфира мы передадим юристам аппарата Офиса уполномоченного по правам человека. Поэтому не волнуйтесь, к вам скоро будет звонок, и уже мы уточним, что же будет дальше. Я предлагаю вернуться к нашей теме. Мы обещали коснуться такой важной и серьезной темы, как тема нарушения тишины и покоя в ночное время в нашем регионе, поскольку тема актуальная, поскольку какие-то соседи могут просто не давать спать ни детям, ни людям старшего возраста. Вот что делать вообще нашим слушателям, если у них соседи громко себя ведут ночью, как будто бы вот ночь – это там не время для сна и отдыха, а время для танцев? Да, действительно, это очень актуальная тема, причем она имеет достаточную важность не только для нашей Ивановской области, а, в общем-то, для всех регионов нашей страны. Дело в том, что административная ответственность за нарушение тишины и покоя в ночное время установлена региональным законодательством. Если где-то до 2014-2015 года протоколы в отношении шумных соседей составляли сотрудники полиции, то после внесения определенных изменений в Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации эти функции передали региональным органам государственной власти. А в настоящее время протоколы по статье 5 прим. 5 Закона Ивановской области об административных правонарушениях в Ивановской области, а именно она вот предусматривает ответственность за нарушение общественного порядка в ночное время, возложена на должностных лиц органов местного самоуправления. Но вы сами понимаете, что работники администрации или сотрудники администрации не могут в ночное время выехать на место происшествия. Они не обладают полномочиями по проверке документов, по пресечению административного правонарушения, задержания и доставления нарушителей в полицию. Вот. А сотрудники полиции, как следует из обращений, которые поступают к уполномоченному, приезжая по вызову, говорят, что в соответствии с законом тоже ничего не могут сделать с этими соседями, и отчасти они правы. А в результате вот эти правонарушители уходят от ответственности и остаются безнаказанными. А безнаказанность, сами понимаете, порождает потом все еще большую безнаказанность. А в этих условиях можно, конечно, передать полномочия сотрудникам полиции, чтобы они вновь составляли эти административные протоколы, но для этого необходимо заключение соответствующего соглашения между правительством Ивановской области и управлением МВД России по Ивановской области. На сегодняшний день из 85 регионов такие соглашения заключены лишь в нескольких из них, вот, поскольку все это связано с определенными финансовыми обязательствами региональных властей перед органами внутренних дел. Поэтому единственным выходом из этой ситуации, на наш взгляд, является включение данной нормы в Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации. Раньше в Государственную Думу поступали такие законопроекты и предложения, но пока положительного решения не принято. Что же делать в этих условиях и в такой ситуации? В любом случае, если ночью соседи громко кричат, включают музыку, поют или танцуют, следует вызывать полицию, которая в соответствии с законом о полиции и ведомственными нормативными актами обязана прибыть на место совершения административного правонарушения, пресечь административное правонарушение и принять заявление от граждан о совершении данного административного правонарушения. Затем это заявление должно быть направлено для рассмотрения и решения вопроса о составлении протокола в орган местного самоуправления. Такая позиция подтверждена и Конституционным судом, который в прошлом году принял соответствующее постановление по данному вопросу. И, кстати, последняя новость. Еще один законопроект о включении вот этой нормы, то есть об ответственности за шум в ночное время, рассматривается сейчас Государственной Думой. Там предлагают внести изменения как раз в КАП Российской Федерации и Жилищный кодекс Российской Федерации. Ну, мы еще вернемся к этому вопросу. У нас есть звоночек. Добрый день, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Имеет ли право судебный пристав вскрыть квартиру в отсутствии хозяев и забрать вещи, которые считают нужным? Дело в том, что квартира принадлежит одному человеку, а прописан там, ну, прописали из жалости одного человека, у которого начались проблемы. То есть квартира принадлежит не тому человеку, который там проживает, и чьи вещи забрали, так? Вас не слышно. Не могли бы вы ответить на уточняющий вопрос? Что-что? Не могли бы вы уточнить, вот скажите, пожалуйста. То есть квартира принадлежит другим людям, а этот человек там просто прописан? Да, он просто прописан и даже там не проживает. А вещи, чьи забрали, те, как... Еще не забрали, еще но грозятся, хозяйские. Имеется в виду вещи человека, чья квартира? Да. Ну, да, судебные приставы, у них есть такая практика, они рассылают предупреждения о том, что могут вскрыть квартиру и забрать вещи. Но прежде чем забирать вещи, они должны удостовериться, что они будут изымать вещи должника, а не постороннего лица. Поскольку действительно таких ситуаций много, что квартира принадлежит одному гражданину, вещи также его, а проживает там другое лицо. Это лицо кому-то должно, приставы ведут исполнительное производство, но, естественно, не могут они забрать вещи хозяина. Поэтому им следует в этих вопросах разбираться досконально. А вам могу порекомендовать, там же должен быть в этом предупреждении указан телефон судебного пристава. Позвонить по этому телефону и объяснить ситуацию приставам. Спасибо большое за ваш звонок. Друзья мои, опять же, у нас телефон прямого эфира 93-69-20. Если у вас есть вопросы, то, конечно же, нам позвоните, потому что даже если во время эфира мы вот не сможем проконсультировать, то сразу же после эфира с вами свяжутся юристы из Офиса Уполномоченного по правам человека и постараются вам помочь. Опять же, вот не могу, опять же, мимо этой темы пройти, да, вот этот шум. Не всегда же шумят соседи. У нас просто так город интересно построен, что иногда звук от шумящего человека распространяется намного дальше. И, допустим, если ночью на парковке какого-то торгового центра кто-то включает музыку, устраивает там танцы, да, то вот эта просто звуковая волна, она начинает гулять между домами, и люди вместо того, чтобы спать, тоже получают неприятные ощущения. То есть тоже обращаться в полицию. Да, однозначно. Поэтому, друзья мои, не надо мучить себя бессонницей. Если люди нарушают закон, они должны быть наказаны. А иначе они придумают себе еще какое-нибудь развлечение, не знаю, там будут голову всем морочить другой ерундой. Хорошо. А насколько мне вот известно, у вас тоже очень много вопросов по гражданству. Как часто вы с ними работаете? Такие обращения поступают в наш адрес, они рассматриваются уполномоченным практически постоянно в тесном взаимодействии с управлением по вопросам миграции областного УМВД. Вот. Но большинство таких обращений – это, как правило, не жалобы, а скорее просьбы. Люди просят помочь побыстрее оформить гражданство. А иногда даже не обратившись в подразделение по вопросам миграции с заявлениями о предоставлении гражданства, просят помочь подать или собрать необходимые документы. Или при наличии решения о выдворении за пределы Российской Федерации помочь остаться в нашей стране. В таких ситуациях мы объясняем заявителям положение законодательства и как им следует поступить в тех или иных случаях. А говорить, допустим, именно о каких-то фактах нарушений со стороны миграционных подразделений, ну, в этом случае не приходится. Опять же, если мы с вами сейчас посмотрим, то в средствах массовой информации очень часто поднимается тема предвзятости при расследовании уголовных дел. Есть ли у нас жалобы подобного рода? Да, конечно, такие жалобы есть. Но в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством следователь является лицом процессуально независимым, и никто, кроме уполномоченных на то законом лиц, не имеет права вмешиваться в деятельность следователя и осуществлять контроль за ходом расследования уголовных дел. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации, действия следователя могут быть обжалованы либо вышестоящему должностному лицу, прокурору или в судебном порядке. Надзор за уголовно-процессуальной деятельностью осуществляют органы прокуратуры. Поэтому такие жалобы с изложением своей позиции мы направляем в прокуратуру. Но предвзятость – это, конечно, одна сторона медали при расследовании уголовного дела. Однако более остро в настоящее время стоит вопрос соблюдения сроков следствия. И таких обращений в почте уполномоченного значительно больше. Уголовные дела могут расследоваться не просто месяцами, но даже годами. И при наличии виновных лиц прекращаться в связи с истечением сроков давности привлечения лица к уголовной ответственности. Мы вот вернемся к этой теме сразу же после звонка. Здравствуйте, слушаем вас. Да, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Будьте добры, пожалуйста, решите положительно мой вопрос. Я являюсь инвалидом второй группы. Отойдите, пожалуйста, от радио, иначе очень сильно фонит, когда телефон и радио хорошо. Близко. Спасибо вам большое. Хорошо. Так, у меня 1/2 доли в этой квартире принадлежит мне. Вот. А другая 2-я часть этой квартиры моим сыновьям 2. Вот. Как я могу решить вопрос, чтобы разделить счета? Потому что квартплату платить мне не под силу. Очень маленькая пенсия, 11 тысяч. Я могу вам порекомендовать направить по данному вопросу письменное обращение в наш адрес. И мы обязательно обратимся в управляющую компанию, либо государственную жилищную инспекцию. Оставьте, пожалуйста, свой телефон нашему звукооператору, мы его передадим в офис уполномоченного. Я думаю, что сразу же после эфира с вами тоже свяжутся, и, может быть, даже уже удастся на месте все решить по телефону. Спасибо вам большое. Мы остановились на такой очень-очень серьезной теме по причине такого длительного срока расследования. Да. А с чем это связано? Продолжая эту тему, вот, к сожалению, следует констатировать тот факт, что количество дел со сроками свыше установленных законодательством в следственных подразделениях органов внутренних дел составляет порядка 90%. Это очень много. По вопросу нарушения разумных сроков расследования уполномоченный всегда находит поддержку со стороны органов прокуратуры, которые вносят представление об устранении выявленных нарушений, и виновные должностные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности. А в свое время уполномоченный по данному вопросу проводил заседание экспертного совета, и эта проблема нами анализировалась тщательно и со всех сторон. А причины длительных сроков расследования могут быть как объективными, так и субъективными. Допустим, это большой объем следственных действий, длительные сроки проведения судебно-медицинских и судебно-психиатрических экспертиз. Но в то же время и недобросовестно следует констатировать вот тот факт, что причины от этих длительных сроков расследования могут быть недобросовестное исполнение своих должностных обязанностей некоторыми следователями и слабый контроль за ходом расследования. Данная проблема, несомненно, принижает авторитет правоохранительных органов в лице граждан, поскольку люди и так пострадали от преступления, а тут еще их права нарушаются государственными органами. Поэтому вопрос защиты прав потерпевших в прошлом году поднимался на федеральном уровне в ходе заседания Координационного совета региональных уполномоченных, на котором были выработаны предложения по изменению уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Эти предложения направлены в Государственную Думу и правительство Российской Федерации и в настоящее время находятся на рассмотрении. У нас есть еще один вопрос. Здравствуйте, слушаем вас. Добрый день. Хотел бы... Меня зовут Александр. Хотел бы вопрос задать по нарушению закона о тишине в Ивановской области, действует уже давненько. Вот, я проживаю в селе Тавицы Южского района. У нас в селе находятся две колонии, ИК-6 и ИК-2. И вот согласно закону, шуметь запрещается до 7 утра. У них же включается громкая трансляция гимна России 6. В связи с подъемом осужденных в ИК-6 в 5 часов 45 минут. А в ИК-2 в 6 часов утра. Как с этим бороться? Я хочу вам посоветовать, опять же, письменно обратиться в адрес уполномоченного. Мы попробуем решить этот вопрос с управлением Федеральной службы исполнения наказания. Уполномоченный по правам человека, я вот не сначала... Да-да-да, вам нужно просто написать письмо, индекс 153-00, город Иваново, улица Театральная, дом 16, кабинет 10. Если нет возможности направить письмо по обычной почте, вы можете направить через интернет по электронной почте. Адрес есть на сайте офиса уполномоченного, он простой, upch37@ivanovooblast.ru. Итак, вы можете обратиться, если, конечно, там и через электронную почту не получается, вам нужно просто позвонить в приемную уполномоченного, поскольку вы из района, то добавляете код Иваново 4932, после этого 32-62-40, 32-62-40, это приемная уполномоченного. Там вашу заявочку тоже примут, и уже после этого свяжутся с руководством ФСИН Ивановской области и будут думать, как, опять же, сохранить ваш сон в столь раннее утро. Большое вам спасибо. У нас остается буквально 8 минут, поэтому прежде чем перейти к следующему вопросу, я опять же призываю наших радиослушателей позвоните нам по телефону 93-69-20, повторю еще раз, 93-69-20. Если у вас есть вопрос, задавайте его, пожалуйста, как раз руководителю аппарата Офиса уполномоченного по правам человека в Ивановской области. Не могу не спросить вот тоже, а есть ли жалобы на суды и на прокуратуру? Жалуются. Конечно, если человек недоволен судебным решением, он ищет пути его обжалования, в том числе и путем обращения к уполномоченному по правам человека. Как правило, большинство таких обращений связаны с несогласием с вынесенным приговором об осуждении. Однако в соответствии с Конституцией Российской Федерации судебная власть – это самостоятельная и независимая, ведь власти… И согласно законодательству, судебное решение может быть обжаловано определенным кругом лиц, в установленном порядке и только в вышестоящем суде. Вот именно такие разъяснения мы даем заявителям. А дисциплинарные же проступки судей рассматриваются квалификационной коллегией судей Ивановской области. Данные о коллегии, квалификационной коллегии имеются на сайте в интернете. У нас есть еще один звоночек. Слушаем вас, здравствуйте. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Дело вот в чем. У меня, я из района, во-первых, вас очень плохо слышно. Говорите, пожалуйста, поближе к телефону. Очень плохо слышно. Вот так. Получше, но очень тяжело. Мы слушаем. Из района. Так. Слышите меня? Да, вы из района, мы вас слышим. Дело вот в чем. У нас в Тбилиси какая-то новая организация МРА. Слип подпорье. Мы очень переживаем об этом. Обычно, если мешают электросети наши деревья, то уже знают от нас об этом и экранируют деревья. Это электросеть так поступает человечно. А вот в этот раз... К сожалению, очень плохо слышно. Не могли бы вы оставить номер... Не могли бы вы оставить номер своего телефона нашему звукооператору, потому что очень плохо слышно, практически не слышно ничего. И сразу же после эфира с вами свяжутся из офиса аппарата уполномоченного. Ну, то есть мы остановились на том, что жалобы есть практически на все силовые ведомства, но они не всегда... такие честные. Бывает, что не всегда и честные. Но следует понять, что законом четко урегулирован порядок рассмотрения тех или иных обращений и по тем или иным вопросам, и особенно это касается правоохранительных органов. Поэтому, если продолжить ответ на ваш вопрос, там жалуются ли еще и на прокуратуру, ну да, бывают иногда поступают обращения, в которых люди не согласны с ответом, который они получили из органов прокуратуры. В данной ситуации законом тоже четко прописан порядок обжалования решений, которые принимают органы прокуратуры. Они могут быть обжалованы либо вышестоящему прокурору, либо в судебном порядке. Угу. И вот это положение мы также гражданам разъясняем. Предлагаю еще коснуться такой важной, животрепещущей темы. Уже около 4 месяцев самоизоляции, действуют разнообразные ограничения. Как это сказалось на работе офиса уполномоченного, и происходит ли вот сейчас уже с уменьшением опасности этой коронавирусной инфекции, происходит ли восстановление вот тех возможностей и ресурсов, которые у вас были до самоизоляции? Ну, ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции, коснулась и нас, естественно, может быть, не в такой степени, как остальных граждан, поскольку все эти 4 месяца уполномоченные и сотрудники аппарата не прекращали свою деятельность. Другое дело, что эта ситуация внесла определенные коррективы в направлении нашей работы, поскольку, как вы понимаете, были практически ограничено проведение коллективных мероприятий, то есть невозможно было провести какие-то совещания, какие-то семинары, какие-то рабочие встречи. А, к сожалению, был приостановлен плановый прием уполномоченным по правам человека, который проводился 2 раза в месяц, поскольку это было связано со скоплением большого количества граждан. Тем не менее, в этой ситуации мы продолжали принимать звонки, в том числе и на горячую линию по вопросам нарушения прав человека в связи с COVID. Мы давали консультации. Можно было в последнее время, на последнем этапе, позвонить, если очень такая... серьезная тема, то можно было записаться предварительно и подойти к уполномоченному на личный прием в отдельных случаях. А, к сожалению, мы не могли в этот период времени осуществлять выезды в места принудительного содержания, а не могли проводить выездные приемы в районах области. Но постепенно... мы начинаем возвращаться к этому, поскольку уже ряд мероприятий проводится и в режиме онлайн. Вот. И с соблюдением всех необходимых требований по предварительной записи с распределением времени проводились тематические приемы граждан в офисе уполномоченного. Вот. А планируем проведение вот уже тех мероприятий, о которых мы, в общем-то, заранее думали, которые мы постоянно проводим, и заседания экспертных советов, и экологический форум. Все будет хорошо. В нужное русло, да. Опять же, у нас остается буквально одна минута, и мне бы хотелось напомнить, друзья мои, что если вам не удалось сегодня до нас дозвониться, вы всегда можете обратиться в офис уполномоченного по правам человека. Письменно это можно сделать по адресу 153-300, город Иваново, улица Театральная, дом 16, кабинет 10. Все так? Все так. Или же можно по телефону, если вы из района, то добавочный 4932, дальше 32-62-40. Повторю еще раз, 32-62-40. Это приемная уполномоченного. И там вас уже переведут на каких-то консультантов, юристов аппарата или по социальным вопросам, или по вопросам пенсионного законодательства, или же по другим вопросам. Поэтому, друзья мои, всегда можете обращаться в офис уполномоченного. А сейчас мы с вами прощаемся. Хорошего вам дня. Весь эфир с нами звукооператор прямого эфира Иван Конов, я ведущий Михаил Шор. И, конечно же, у нас сегодня в гостях начальник отдела по обеспечению деятельности уполномоченного по правам человека в Ивановской области Князев Владимир Ильич. Большое вам спасибо и до новых встреч. Спасибо за внимание. До свидания. Вы слушали Радио России Иваново.